Глава 19. Грозные стражи, скрестившие алебарды на входе в донжон, мигом освободили путь. Стоило увязавшемуся следом Грюму меня представить. Он тут же свернул из холла вправо в короткий темный коридор, который вывел меня в огромный зал. Мозаичный пол истоптан упражняющимися воинами. Воздух наполнен лязганием оружия и азартными боевыми кличами. Повсюду бегают борзые собаки, что рыча отбирают друг у друга кости. Время от времени они толкают воинов. Те ругаются, но ушастых нахалов не прогоняют. Зал темен. Узкие окна под самым потолком и больше походят на бойницы. Под ними идет узкая галерея, на которой, видимо, во время сражения стоят лучники. Подтверждают ее назначение расставленные повсюду высокие корзины, из которых торчат стрелы с разноцветными перьями. В углу, свободном от наскакивающих друг на друга стражников, круглый стол, возле которого несколько человек и высокие канделябры с горящими свечами. Я с удивлением обнаружил возле него свою рыжую подругу. Кассиди экспрессивно взмахивала руками и подпрыгивала, наступая на кветку. Небольшой рост управляющего мешал ему доминировать даже над маленькой гномкой. Его отрицательное покачивание головой не производило должного впечатления, даже когда он привставал на цыпочки. Капитан стражи в полном латном доспехе упирается ладонями в край стола. Подойдя ближе, я увидел рельефную модель города со всеми скалами, домами и окрестностями. Воевода, не обращая внимания на спорящих, передвинул фигуру, похожую на шахматного ферзя, на край и вновь призадумался, сурово шевеля бровями. Грюм похлопал меня по плечу, указывая на кветку, а сам выхватил меч и присоединился к тренировке. Спросить Лену, о чем сыр-бор, я не успел. Она, увидев меня, тут же воскликнула: «Вот, Горн, полюбуйся на этого пройдоху! Он платит гномам за рубку твердого базальта так же, как за простую известку!» Увидев подкрепление в моем лице, Кветка опустил взгляд, и глазки забегали. Он упрямо пробурчал: «Так этим бородатым здоровякам без разницы, что колотить. Разбивают глыбы одним ударом, что известковые, что базальтовые». Девушка его тут же перебила: «А каменщикам человеческим платит вдвое больше, хотя тем даже колоть блоки не приходится. Знай, укладывай». Я хмыкнул. «Ну, каменщики потом налоги отстегивают, а гномы нет. Вот управляющий и старается». «Однако, любезный, гномы разносят любой камень с одного удара ведь не просто так. Это умение оттачивалось годами, квалификация которой нет ни у кого больше в Лазадель. Так что...» Кветка издал какой-то горловой звук и кивнул мне за спину. Тут же в зале грянуло многоголосое воинское приветствие. Его подхватили лаем собаки, что тоже казалось каждым гавком, старались попадать в такт с здравием желаем. Небрежно помахивая латной перчаткой, к нам направился сам барон Арнский. А блики от огоньков свечей так и запрыгали на его полированном миланском панцире. «Приветствую, Кассиди! Горн, надеюсь, ты не против заочного возведения в лейтенанты?» Я щелкнул каблуками и коротко поклонился. «Это честь для меня, вот только не знаю, чем ею обязан». Барон, под глазами которого набрякли мешки от недосыпа, а морщин, кажется, прибавилось, устало махнул рукой. «Не беспокойся, обязанности это звание на тебя никаких не возлагает. На данный момент это лишь статусное лейтенантство. Однако, если тебе удастся собрать отряд самообороны из гномов и пожелавших примкнуть других неграждан города, ты получишь расширенные возможности управления войсками. Наберите 100 ополченцев, из которых гномов должно быть не менее 80, до окончания срока ультиматума Дома Саламандры. Награда: начисление жалования лейтенанта 20 золотых в день, плюс 20 репутации с жителями Лазадель, плюс 5000 опыта и доступ к расширенному интерфейсу командования войсками. Штраф за невыполнение отсутствует. Внимание! Теперь вам доступен интерфейс наемников и возможность заключать контракты». В душе ворохнулся я прежний. На миг захотелось ускользнуть от ответственности, да сбагрить кому-нибудь это счастье. Но я скрипнул зубами и запихал это свое «я» поглубже. Вместо этого коротко спросил. 80 из 100. «Барон, гномы хоть и призвали Лаверну, изобрели способ делать какие-никакие доспехи, да использовать некоторые заклинания, но мы по-прежнему слабы. Эльфы, к тому же, пришли именно за нашими головами. В бою мы будем как слитки золота посреди схватки, причем дорогие и хрупкие». Тут до меня, наконец, дошла затея барона, смотревшего на меня мудрым печальным взглядом. Я дернул бороду, после начал рассуждать, отслеживая мимику дворянина. Раструбить об этом по всему городу, да погромче, чтоб дроу тоже узнали об этом. Поставить гномов вперемешку с воинами, чтобы избежать магических ударов по площади и залпов туч стрел. Заставить эльфов в пылу сражения не сколько биться, сколько пытаться пленить гномов. Барон взгляда не прятал, хотя по скулам заходили желваки. «Я не обязываю, Горн. Прошу. Это единственный шанс встретить их в поле на краю города, куда достанет сила его защиты. Иначе они сходу пронесутся по домам, круша и убивая. Если к тому времени вообще дома еще останутся. Наверняка нам дали передышку, чтобы подтянуть осадные орудия». «Я делаю ставку на то, что они пришли не воевать, а за добычей, на то, что, завидев высокоуровневых гномов, их фалангиры смешают ряды, на то, что их пауки будут стараться захватить гномов вместо того, чтобы убивать моих воинов, ставка на то, что маги будут использовать ментальную магию для зомбирования безоружных бородачей, а не наших элитных воинов, способных доставить много хлопот у нас в тылу». Я почувствовал резкую боль во рту и понял, что прикусил до крови губу. За спиной встали тени мертвых полководцев, успех которых стоял на крови правильно пожертвованных сотен, сохранявших жизнь тысячам. Похоже, отсидеться в пещерах не получится. Определенно, барон, несмотря на все свои укрепления и неведомый столичный артефакт, в победу не особо верил. Хотя да, никогда он этого на людях не покажет. Я медленно кивнул. «Вы бы могли оставить город и увести войско со всеми жителями прочь, подарив возможность дроу медленно, но верно расковырять наши шахты. Не за день, так за неделю или месяц они сделали бы это. Но вы решили дать бой. Не думайте, что бородатые карлики, которых лишили права называться народом Росланд, не понимают, что именно вы для них делаете». «Но не надо с нами играть в темную, барон. Я поговорю с гномами Подгорного и готов поставить всю казну поселка против ржавого медика, от желающих встать с вашим войском плечом к плечу не будет отбоя». Вот тут владетельного сеньора пробрало. В беспощадных глазах блеснули слезы. Он порывисто шагнул ко мне, сдергивая латную перчатку, и протянул руку. Я осторожно пожал его сухие жесткие пальцы. В зале грянул оглушительный рев воинов, что, оказывается, прекратили поединки и прислушивались к моим словам, затаив дыхание. Плюс 15 репутации с бароном Арнским. Плюс 15 репутации с армией Лазадель. Внимание! Квест «Стать лейтенантом» приобрел статус обязательный. В случае невыполнения... Я хмыкнул, посмотрев на странное сообщение системы, которая, похоже, даже не сообразила сходу, что проставить в виде наказания, и смахнул его в трей. Инк игры сразу представился уже не каким-то абстрактным искусственным интеллектом, а вполне реальным персонажем, который соскочил с трона и начал нервно прохаживаться по облаку, или что там у него, прикидывая, что же подставить под этими эмоциональными знаками препинаний. Барон кивнул, повернулся и зашагал прочь. Воины вновь взялись за мечи, чтобы еще хоть немного поднять уровень перед грядущим сражением. Позади раздалось смущенное покашливание, следом за которым прозвучал голос интенданта. «Базальт втрое крепче известняка, значит, справедливо платить по тройной ставке. Через полчаса пересчитаю и внесу изменения в бухгалтерию». Я кивнул. «Спасибо, гномы с вами. И будь любезен, передай мне уже бляху лейтенанта». Плюс 10 репутации с Кветкой, управляющим города Лазадель.